Ощущения полета не возникало, но все равно она скорее выпала, чем вышла из картины, так же, как и Билл. Они упали на пол кладовки, бок о бок, в длинное формы параллелограмма пятно лунного света. Билл ударился головой о половицу, но, кажется, даже не заметил этого. «Это был не сон», — сказал он. «Господи Иисусе, мы находились в картине, в той самой, которую ты купила в день, когда я встретил тебя». «Да», — спокойно сказала она, — «совсем не сон». Лунный луч вокруг них становился ярче и одновременно сужался. Он утрачивал форму параллелограмма и быстро превращался в круг, словно какая-то дверь медленно закрывалась за ними. Рози испытала неодолимое желание обернуться и посмотреть, что происходит у них за спиной, но все же подавила его. А когда Билл начал поворачивать голову, она нежно прижала свои ладони к его щекам и повернула его лицо снова к себе. «Не надо», — сказала она. «Зачем это? Чего бы там ни было, теперь все закончено». Свет жался в ослепительно яркое пятно вокруг них, и у Рози возникла безумная мысль, что если бы Билл заключил ее в объятия и закружился с ней в танце по комнате, луч света последовал бы за ними. «Неважно», — сказала она. «Не думай больше об этом. Пусть все пройдет». «Но где Норман, Рози?» «Исчез», — сказала она, а потом добавила с улыбкой. «Мой свитер и куртка твоего отца, которую я носила, тоже. Свитер был так себе, а вот куртку мне жаль». «К черту мелочи», — отозвался он. Пятнышко света уменьшилось, стало размером с яростно сверкающую булавочную головку, потом со острие иглы и, наконец, исчезло. Рози заглянула в кладовку. Картина стояла точно на том месте, куда она поставила ее после своего первого путешествия в тот мир, только она снова изменилась. Теперь на ней были лишь холм и храм внизу, освещенный бледным лунным светом. Напряженная статичность изображения и отсутствие каких бы то ни было человеческих силуэтов делали картину, на взгляд Рози, более классической, чем прежде. «Господи!» — сказал Билл, потирая распухшее горло. «Что произошло, Рози? Я просто не могу осмыслить, что же произошло». Прошло не так уж много времени. В коридоре стонал сосед, которого подстрелил Норман. «Я должен пойти взглянуть, могу ли чем-нибудь помочь тому парню», — сказал Билл, с трудом поднимаясь на ноги. «Ты позвонишь в скорую и в полицию». «Да, думаю, они уже едут сюда, но я позвоню». Он пошел к двери, потом неуверенно оглянулся, все еще массируя горло. «Рози, а что ты скажешь полиции?» Она поколебалась мгновение, а потом улыбнулась. «Не знаю. Во всяком случае, про картину и наше путешествие в нее я им рассказывать не стану. А ты иди, делай, что решил». «Я люблю тебя, Рози. Теперь это единственное, в чем я полностью уверен». Он вышел, прежде чем Рози успела ответить. Она сделала пару шагов вслед за ним и остановилась. Теперь из коридора ей был виден робкий дрожащий свет, который могла отбрасывать свечка. Кто-то сказал: «Святой Боже, его застрелили?» Ответное бормотание Билла заглушил очередной громкий стон раненого человека. Раненого, да, но, видимо, не так уж сильно, коль он может так громко стонать. «Недобрая мысль», — подумала она, берясь за трубку телефона и набирая 911. «Может и так, а возможно, она просто реально отдает себе в этом отчет. Как бы там ни было, здесь Рози ничего не могла изменить. Она начала видеть мир, как ей казалось, в новой перспективе, и ее мысль о стонущем в коридоре человеке была просто еще одним признанием того, что эта новая перспектива усваивается ею. «Это не важно, пока я помню о дереве», — произнесла она, даже не сознавая того, что сказала. На другом конце трубку сняли после первого же гудка. «Алло, 911, ваш звонок записывается на пленку». «Да, не сомневаюсь. Меня зовут Рози Маклендон. Я живу в доме 997 по Трентон-стрит, на втором этаже. Моему соседу сверху нужна скорая помощь». «Мэм, не могли бы вы объяснить, в чем...» Она могла объяснить, Но тут ее пронзила мысль, что она должна сделать сию же секунду. Она бросила трубку на рычаг и засунула два пальца правой руки в кармашек джинсов. Маленький кармашек, вообще говоря, удобен, но иногда он располагается без расчета на левшу, и это вызывает раздражение. Еще один наглядный признак неосознанной предубежденности этого мира к таким, как она. Этот мир, устроенный правыми руками и для правых рук, таково общее правило, для нее был полон подобных мелких неудобств. Но ничего страшного. Если ты левша, то ты можешь приспособиться, только и всего. Не так уж это и трудно, подумала Рози. Не надо раздражаться. Вслед за непониманием приходит предубеждение. Она вытащила керамический пузырек, который дала ей Уэнди Яроу. Несколько секунд пристально разглядывала его, а потом склонила голову на бок, прислушиваясь к тому, что происходит за дверью. Кто-то еще появился там в конце коридора, и человек, которого подстрелили, по крайней мере, Рози полагала, что это был он, что-то говорил, задыхаясь, ноющим голосом. Она прошла в кухонный закуток и открыла холодильник. Там лежали пакет с тремя оставшимися кусками копченой колбасы, литровый пакет молока, два пакетика простого йогурта, банка сока и три бутылки пепси. Рози взяла одну из бутылок, отвернула пробку, поставила ее на столик и оглянулась через плечо, почти ожидая увидеть в дверном проеме Билла. Однако там никого не оказалось, и до нее донесся из коридора его спокойный и рассудительный голос, который она уже успела полюбить. Ногтями она выковырнула серебряную пробочку из горлышка пузырька, потом подняла его и поводила им перед носом из стороны в сторону, как женщина, нюхающая флакончик с духами. Она знала, что это не духи, но мгновенно узнала запах. Горький, с привкусом металла, но все равно странным образом притягивающий. В пузырьке была вода из ручья, бегущего за храмом быка. Она вспомнила, что говорила темнокожая служанка. «Одну каплю. Ему. После». «Да, только одну. Больше было бы опасно. А одной, видимо, достаточно. Все вопросы и воспоминания, лунный свет, жуткие вопли и рычания Нормана, женщина, на которую ему запрещали смотреть, исчезнут. Равно как и ее страх, что эти воспоминания могут расстроить его рассудок и разрушить их отношения». 14 лет кошмара ее жизни с Норманом. Кошмар, которым она поделилась с Биллом, подтверждают правоту Уэнди, но все же... «Осторожнее, девочка. Это опасное средство». Рози медленно перевела взгляд с керамического пузырька на слив раковины, а потом обратно на пузырек. Как сказала Роза Марена, «Хороший зверь, береги его, и он будет беречь тебя». Рози решила, что хотя можно было подобрать слова и получше, но сама мысль верная. Медленно, осторожно она наклонила керамический пузырек над горлышком бутылки пепси-колы и выпустила в нее одну единственную каплю из пузырька. Кап. Теперь вылей остатки в раковину. Быстро. Она начала было делать это, но тут же вспомнила, что еще сказала Уэнди. «Следовало бы дать тебе поменьше, но ему может понадобиться еще одна капля. Позже». «Да. А как насчет меня?» — спросила она себя, засовывая миниатюрную пробку обратно в горлышко пузырька и запихивая пузырек снова в этот неудобный кармашек джинсов. «Как насчет меня? Мне понадобится одна или две капли позже, чтобы я не свихнулась?» Она полагала, что не понадобится. «Тот, кто не извлекает уроков из прошлого, обречен повторять все свои ошибки снова», — пробормотала она. Она не знала, кто это сказал, но понимала, что это правда. Держа в руке бутылку с целебной пепси-колой, она торопливо вернулась к телефону, снова набрала 911 и нарвалась на того же дежурного с тем же самым предупреждением. «Осторожнее, леди, этот звонок записывается на пленку». «Это опять Рози Маклендон», — сказала она. «Нас прервали». Она выдержала паузу, а потом нервно засмеялась. «Черт, это не совсем так. Я разволновалась и случайно выдернула провод из розетки. Трудно рассказать, что тут сейчас творится». «Да, мэм, скорая помощь уже отправлена к 897-му на Трентон-стрит по заявке Рози Маклендон. У нас есть сообщение оттуда же о выстрелах, мэм. Вы звоните по поводу огнестрельного ранения?» «Да, наверное, так». «Хотите, чтобы я соединил вас с офицером полиции?» «Я хочу поговорить с лейтенантом Хейлом. Он детектив, поэтому мне, наверное, нужен соответствующий отдел». Последовала пауза, и когда дежурный на линии 911 заговорил снова, его голос звучал уже более участливо. «Я понял, мэм. Сейчас соединю». «Спасибо. Назвать вам мой номер, или вы фиксируете звонки?» На сей раз ответ прозвучал с явным удивлением. «Я засек ваш номер, мэм». «Я так и думала». «Не вешайте трубку, я вас соединяю». В ожидании она подняла бутылку с пепси и поводила ею перед носом, как водила раньше пузырьком. Ей показалось, что она уловила еле заметный горьковатый запах, но... Может, сыграла свою роль воображение. Впрочем, это не имело значения. Или он выпьет это, или не станет пить. «Ка», — подумала она совсем о другом, а потом спохватилась. «Что-что?» Прежде чем она успела разобраться с этой мыслью, на другом конце взяли трубку. «Отдел детективов, сержант Уильямс». Она назвала ему фамилию Хейла, ее попросили подождать. Из коридора продолжали доноситься бормотания и стоны. Сирены завывали уже совсем близко. «Алло, Хейл!» Неожиданно пролаял голос прямо ей в ухо. Он был совершенно не похож на спокойный, доброжелательный голос человека, которого она уже встречала. «Это вы, миссис Маклендон?» «Да». «Что у вас?» Спросил он по-прежнему лающим голосом, теперь напомнившим ей тех легавых, которые собирались у них в гостиной и снимали ботинки. От их носков несло вонью по всему дому. Он явно не собирался ждать, пока она сама сообщит ему информацию. Нет, он был сердит и нетерпелив. «Вот они, мужчины», — подумала Рози и широко раскрыла глаза от неожиданности. «У меня все в порядке», — произнесла она спокойно, как няня на детской площадке, пытающаяся утешить истеричного ребенка, свалившегося со шведской стенки. «Да, со мной все нормально. Билл, мистер Стейнер, тоже в порядке. Мы оба невредимы». «Это ваш муж?» В его голосе звучали раздражение и нетерпение. Бык на кориде, роющий копытом землю и глядящий на красную тряпку, которую его раздразнили. «У вас был Дэниэльс?» «Да, но теперь он исчез». Она поколебалась, а потом добавила. «Я не знаю, куда он делся. Но, надеюсь, там жарко, а кондиционеров нет», — подумала она. «Мы найдем его», — сказал Хейл, успокаиваясь. «Я обещаю вам это, миссис Маклендон. Мы найдем его». «Удачи, лейтенант», — мягко сказала она и перевела взгляд на открытую дверь кладовки. Она коснулась левой руки над локтем, где пока ощущала уже слабеющий жар от обруча. «Я сейчас повешу трубку. Норман стрелял в соседа сверху, и я должна как-то помочь ему. Вы едете сюда?» «Конечно, черт возьми». «Тогда мы увидимся. До свидания». Она повесила трубку, прежде чем Хейл успел сказать что-то еще. Вошел Билл, и одновременно загорелся свет в коридоре. Он удивленно огляделся. Свет, наверное, отключился из-за пробки, а значит, Норман побывал в подвале. Но если он собирался вывернуть пробку, то почему же он... Не сумев закончить фразу, он снова начал сильно кашлять. Согнувшись, с искаженным лицом, прижав ладони к расцарапанному и распухшему горлу. «Вот», — сказала она, подбежав к нему, — «выпей немного. Она только что из холодильника». Он взял бутылку с пепси, сделал несколько глотков, потом отвел бутылку от себя и с любопытством уставился на нее. «Странная на вкус», — сказал он. «Наверное, потому, что у тебя распухло горло. Может, оно немного кровоточит, и ты чувствуешь привкус. Давай, допивай до конца. Невыносимо смотреть, когда ты так кашляешь». Он допил остатки, поставил бутылку на кофейный столик, и когда вновь обернулся к ней, она увидела пустоту в его глазах, которая испугала ее. «Билл, что с тобой? Что случилось?» Этот пустой взгляд продержался еще мгновение, потом он рассмеялся и тряхнул головой. «Ты не поверишь. Наверное, от нервного напряжения, но...» «Что? Чему я не поверю? «Пару секунд я не мог вспомнить, кто ты», — сказал он. «Я не мог вспомнить твое имя, Рози. Но что еще безумнее, на пару секунд я забыл, как меня зовут». Она засмеялась и шагнула к нему. Теперь она слышала топот чьих-то ног. Наверное, бригада скорой помощи, поднимающихся по лестнице. Но ей было все равно. Она обвела его руками и стиснула изо всех сил. «Меня зовут Рози», — сказала она. «Я действительно Рози». «Верно». Он поцеловал ее в висок. «Рози. Рози. Настоящая». Она закрыла глаза, прижалась лицом к его плечу и во тьме, за опущенными ресницами, увидела неестественный рот паука и черные глаза лисы. Глаза слишком неподвижные и тревожные, чтобы выдать безумие или здравость рассудка. Она видела их и знала, что будет видеть еще очень долго. А в голове у нее колоколом гудели два слова: «Я отплачу».